и то, и другое. Во всяком случае, хожу с автоматом, необыкновенно удобным, эффективным и современным оружием. Варим бульбу, чистим оружие, действуем лопатой. Увы, последнее мне удается очень слабо. Дни валим, строимся. Пока все. Сердечный привет. Ваш Мур. Есть еще отрывки из других писем. Я теперь ночую на чердаке разрушенного дома. Смешно, чердак остался цел, а низ провалился. Вообще все деревянные здания почти целы, а каменные разрушены. Местность здесь похожа на придуманный в книжках с картинками пейзаж. Домики и луга, ручьи и редкие деревца, холмы и поляны. И не веришь в правдоподобность этого пейзажа, этой пересеченной местности, как бы нарочно созданной для войны. 17 июня Мур пишет Але. «Милая Аля, давно тебе не писал по причине незнания твоего адреса. Лишь вчера получил открытку от Лили, в которой последняя сообщает твой адрес. Завтра пойду в бой. Абсолютно уверен в том, что моя звезда меня вынесет невредимым из этой войны, и успех придет обязательно. Я верю в свою судьбу, которая мне сулит в будущем очень много хорошего». Завтра было 18 июня. По-видимому, это и был первый бой, в котором принимал участие Мур. По сведениям, которые имеются, бой был тяжелый, изнурительный, длился весь день. Было много убитых и раненых. Судя по сводкам Совинформбюро, на этом участке фронта были горячие дни, шло наступление, бой за боем. Всем, что нам известно о военных днях Мура, мы обязаны Станиславу Викентьевичу Грибанову. Он был летчиком и одновременно занимался журналистикой, писал для газет и журналов, а потом и вовсе перешел работать в редакцию. Однажды, будучи в Цоссине, он случайно услышал, что в 1922 году здесь жил Андрей Белый, и сюда из Берлина приезжали к нему Цветаева со своей маленькой дочкой. И естественно, что, интересуясь и Белым, и Цветаевой, Станислав Викентьевич появился на аэропортовской у Али. И также естественно, что Аля не могла не вспомнить Мура и не поделиться своим горем, что не знает она ничего о том, где и когда Мур нашел свою гибель. А Станислава Викентьевича не могла не взволновать судьба 19-летнего мальчишки, безвременно погибшего на войне. И он стал вести розыск. Это была долгая и кропотливая работа, и длилась она не один год. Сколько писем было написано, сколько архивов перерыто, сколько людей вовлечено в этот поиск. И когда, наконец, стало известно, в какую дивизию, в какой полк, в какую роту был зачислен Мур, надо было разыскивать тех немногих уцелевших, кто в одно время с Муром воевал в тех же местах. Обо всем этом Грибанов и написал очерк, а Аля дала ему отрывки из фронтовых писем Мура к теткам и к себе. И я их привожу. Очерк она читала, но выхода журнала не дождалась. Она умерла 26 июля 1975 года, а журнал вышел в августе. Итак, войска 1-го Прибалтийского фронта вели в июле 1944 года наступление в районе Полоцка, тесня немцев. Мур писал теткам: «В последнее время мы только и делаем, что движемся, движемся, почти безостановочно идем на запад. За два дня мы прошли свыше 130 километров, и на привалах лишь спим, чтобы смочь идти дальше». А за неделю до своей гибели: «Дорогая Лили и Зина, 28-го получил вашу открытку и обрадовался ей чрезвычайно. Письма на фронте очень помогают, и радуешься им несказанно, как празднику. Кстати, Мертвых я видел первый раз в жизни.